Доброе утро, дорогие телезрители. На минувшей неделе с 20 по 22 февраля в Москве состоялось особое событие. 12-й Всемирный Русский Народный Собор. В этот раз это был собор детей и молодежи. Будущее поколение – национальное достояние России. Таково название собора, такова его главная тема. Открытие собора состоялось в Кремлевском дворце. Многие, кто давал комментарии на это событие, отметили, что по своей грандиозности, по своему масштабу, такой молодежный съезд не состоялся со времен распада Советского Союза. Во-первых, это было молодежное международное собрание, потому что не только представители России, но и Украины, Белоруссии, Молдовы, западноевропейских стран, Соединенных Штатов Америки прибыли на этот собор. Делегацию из Соединенных Штатов возглавил предстоятель Русской зарубежной церкви, владыка-митрополит Лавр. Мы радовались тому, что представители русской эмиграции также приняли активное участие в этом соборе. Собор открылся по обыкновению молитвой, благословением Святейшего, а затем заместитель главы собора, председатель Союза писателей России, писатель Валерий Николаевич Ганищев открыл это торжественное собрание. Очень часто в истории, да и ныне, многие лукавцы говорят о том, что вера и знание непримиримы. Собор с участием Святейшего Патриарха, президента Академии наук, крупнейших ученых, митрополитов, преподавателей, вузов, военных, писатели, деятели культуры сделал очень важный вывод. Вера и знание не враги, не антагонисты. Итак, разрешите, 12-й Всемирный Русский Народный Собор. Собор детей и молодежи, будущее поколение, национальное достояние России объявить открытым. Свое первосвятительское слово обратил по обыкновению к собору и святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий. Здесь множество наших юных братьев и сестер из различных уголков России и зарубежья. Обращаюсь к вам, к молодому поколению, с трибуны этого форума. Помните, что именно вам старшее поколение вручит судьбы страны и народа. Знайте, что ваши успехи – это радость отцов и матерей, а ваши беды и поражения – их скорбь. Вы должны стать хозяевами своей жизни, стать по слову Священного Писания верными, благоразумными домоправителями. Дорогие мои юные друзья, многие поколения предков оставили вам богатейшее наследие, духовное, культурное, интеллектуальное. Разумно пользуясь им, вы, поколение наследников, сможете преобразить мир. И если вы это сделаете, а я верю, что так и будет, то вы станете надежной опорой для Отечества, станете светом всему миру. руководство собора поручило мне произнести основной доклад, который также был представлен на первом пленарном заседании. На мой взгляд, не случайно именно в молодости человек обладает огромной жизненной энергией. В юные годы происходит активное созидание личности, ее самоопределение, развитие. И в масштабах всего общества молодые люди являются энергетическим ресурсом, за счет которого оно, это общество, и развивается. Поэтому для общества молодежь это бесценное достояние. Это действительно мощный сгусток человеческой энергии. Однако в повседневной жизни находится немало желающих воспользоваться этой гиперэнергией молодого поколения в недобрых целях. Такое отношение больнее всего ранит юные души. В разные исторические периоды находились силы, которые стремились подчинить волю и ум молодых людей своим собственным целям, сбить молодежь с толку. И в наше время особо часто приходится встречаться с утилитарным отношением к молодому поколению, когда в нем видят чаще всего цель, в том числе и цель чисто коммерческую, а совсем и не стремятся к тому, чтобы эта цель способна была реализовать себя в будущей жизни своей. Как разобраться в том, что правильно, а что нет, что хорошо, что плохо, для чего стоит жить и ради чего, может быть, даже в какой-то момент можно отдать саму жизнь. Очень важно, чтобы молодой человек твердо знал ответы на эти базовые вопросы. Человек – существо общественное. Более того, сам Бог явил свое желание общаться с нами и давать свою помощь при условии, что мы будем любить не только его, но и наших ближних. И сегодня многие молодые люди обращаются к вере и к церкви. Но еще большее число их сверстников продолжает оставаться вне церковной жизни, несмотря на то, что они являются людьми крещенными и считают себя православными. Но почему же молодежь с таким трудом находит путь к храму, к живой, а не к формальной вере? Наверное, можно назвать много причин. В том числе и ту, которая имеет отношение к служению священников. Может быть, действительно, в церкви нам недостает пастырей и мирян старшего поколения, которые могли бы со вниманием отнестись к молодому человеку и помочь ему сделать первые шаги в вере. Из-за разрыва преемственности поколений в атеистическое время сами взрослые люди ведь только-только недавно пришли к вере, и мало кто из них способен передать свой опыт молодому поколению. Но есть еще одна причина. Некоторые молодых людей церковь, в целом религиозный образ жизни смущает тем, что он сопряжен с исполнением целого ряда правил. Кто-то думает, что священники только тем и занимаются, чтобы думают разного рода запреты. Наверное, для молодого человека нет ничего скучнее, чем разговор о нравственности. Ведь в молодости много энергии и сил. Каждому хочется познать все, что в этом мире. А церковь, мол, предлагает какие-то ограничения. Представим себе, что кто-то из ребят решил заняться футболом. Он идет к тренеру, чтобы последний обучил его мастерству. И первое, чему учит его тренер, это правила игры. Он говорит, руками мяч не трогать. С мячом нельзя заходить за ограничительную линию. Не хватает противника за форму. И самое главное, вы должны, если хотите стать хорошими футболистами, не просто играть в футбол, но выигрывать. И в таком случае вы должны не курить, не употреблять спиртных напитков, не ложиться поздно спать, есть много сладкого и так далее. Много ограничений, очень много. Спросите любого спортсмена. Жизнь спортсмена – это великий подвиг. Спросите артистов балета. Они скажут, что их профессия связана с огромным количеством ограничений. Но ведь люди свободно и с радостью идут на эти ограничения. Никто не спорит. Можно всеми этими ограничениями, конечно, пренебрегать. Но ведь тогда не будет хорошего футболиста, хорошего спортсмена, актера и так далее. Ничего нельзя достичь всей жизни всерьез без усердия, без прилежания и без подвига. Но скажите, пожалуйста, если подвиг так важен в нашей жизни, почему сегодня само понятие подвига и жертвенности вытесняется из нашей массовой культуры? Но с другой стороны, история свидетельствует о том, как общество погибали только потому, что между поколениями образовывалось отчуждение. Вот и собор наш сегодня ставит перед собой задачу подумать о том, как нужно строить общественную жизнь. Как нужно развивать общественные отношения таким образом, чтобы естественное различие, Богом вложенное в природу человека и обусловленное возрастом, не приводило к конфликтам и к противоречиям, но становилось созидательной силой. К 12-му Всемирному Русскому Народному Собору обратился также первый иерарх Русской Зарубежной Церкви владыка митрополит Лавр. Братья и сестры, если мы привлечем и объединим молодежь, особенно ту, которая горит любовью к Богу и желает служить Церкви и Отечеству, то будем способны на великие дела ради Церкви, ради православия и ради нашей многострадальной Родины. В особенности русская зарубежная Церковь, рассеяна по всему миру, может выполнять эту миссию. Собору предшествовала очень большая работа. По всей стране проходил конкурс молодежных организаций, молодежных проектов на тему «Будущее России глазами молодых». Более чем в 100 российских городах прошел этот конкурс. Большое количество молодежных коллективов представило свои замечательные проекты, как они видят будущее России.